Глава 5. Рэй вышел из вздоха ежика на улицу прямо под проливной, почти тропический дождь. Держа над головой толстую газету, прихваченную в баре, он перебежал улицу и укрылся под навесом дома, решив подождать там пару минут. Возможно, ливень слегка утихнет, и можно будет метнуться к стоянке на Декатур-стрит и сесть в машину, всего-то пара кварталов. Прошло 10 минут. Рэй стоял и курил, дождь по-прежнему лил, как из ведра, к тому же поднялся ветер. Рэй швырнул окурок на улицу, снова поднял над головой уже промокшую насквозь газету и помчался к Декатур-стрит. Добежав до стоянки, он почувствовал, что сейчас отдаст концы. Легкие горели, в боку кололо, так, словно кто-то тыкал его ножом. У входа на стоянку между двумя шлагбаумами, один на въезд, другой на выезд, притулилась маленькая будочка сторожа. Рэй ввалился в будку, чуть не сбив с ног сторожа, и рухнул на стул. «Прости, малыш, еле выдохнул он, мне просто нужно немного отдышаться». Малыш был маленький, не больше, чем 5 футов 2 дюйма, толстенький негр, довольно пожилой. Сколько Рэй себя помнил, он всегда работал сторожем на стоянке. «Все нормально, мистер Рэй», — сказал малыш. «Посидите немного. Вы не очень-то хорошо выглядите». Втянув в легкие немного пропитанного влагой воздуха, Рэй тяжело закашлялся и тут же подумал, хватит ли места в этой консервной банке, чтобы залезть в карман и достать сигареты. «Ты не поверишь, малыш», — просипел Рэй, — «но было время, когда я пробегал 5 миль каждый день, в любую погоду». «О, я вам верю, мистер Рэй. Вы все еще в очень хорошей форме, правда? Но вот что, это вообще не мое дело, чем вы там, парни, занимаетесь, но только...» Рэй посмотрел на малыша. «Ну? Тут были двое совсем недавно, спрашивали про вас. И боль в боку, и саднищие легкие, все вдруг отступило на задний план». «Кто это был?» Малыш отвел глаза. «Правда, это не мое. Кто?» «Мистер Тони и другой с ним. Не помню, как его зовут. Здоровый такой». «Рокко?» Малыш закивал. «Что они хотели?» «Они не сказали. Спросили только, какая тут машина ваша». Рэй бросил взгляд на свою машину. Его «Мустанг» стоял на том самом месте, где Рэй обычно его оставлял. У стены слева, на первом этаже... Стоянка малыша была втиснута между двумя кирпичными домами постройки 18 века. По обеим сторонам ее располагались гидравлические подъемники. Половина машин на стоянке принадлежала людям, работающим в доме восходящего солнца. «Что ты им сказал?» «Я ничего им не говорил». «Малыш, я тебя ни в чем не обвиняю», — с нажимом произнес Рэй. Малыш был старым, знакомым и всегда относился к Рэю хорошо. «Мне просто нужно знать, что ты им сказал». «Я показал им вашу машину. Я не мог не показать». Окна кабинки уже стали запотевать. Рэй протер стекло рукавом и обвел стоянку взглядом. Дождь не прекращался. На стоянке не было ни одного человека. «Куда они девались?» «Наверное, они ушли». «Наверное?» «Я не знаю», — сказал малыш. «Тут как раз машина подъехала, и я отвлекся и не посмотрел, куда они пошли. Когда вернулся, их уже не было». К одной стене был прибит толстый, 3 дюйма, кусок фанеры размером 2 на 2 фута. Он был выкрашен в черный цвет, на фанере в несколько рядов располагались крючки с номерами, примерно на половине из них болтались ключи от машин. Владельцы оставляли ключи малышу, чтобы он мог быстро вывести машину на первый этаж с помощью подъемника. Автомобили тех, кто работал в доме восходящего солнца, всегда стояли на первом этаже, на случай, если срочно понадобится выехать по делу. Рэй снял свои ключи с крючка, сунул в руку малышу 5 баксов и потрепал его по плечу. «Спасибо», — сказал он, затем вылез из кабинки и побежал к машине. Когда Рэй добрался до своего «Мустанга», газета превратилась в противный мокрый комок. Он швырнул ее на капот припаркованного рядом Линкольна, открыл дверь, скользнул на водительское сиденье и попытался вставить ключ в зажигание. И тут дверь его машины рывком распахнулась. Рэй увидел улыбающегося Рокко. В своей громадной правой руке он сжимал не менее громадный черный пистолет, судя по виду, Глок 45-го калибра. «Скажи «до свидания, Рэймонд», — прогнусавил Рокко. Правую руку он убрал за спину и вытащил левую, в которой был маленький черный пистолетик. Модель его Рэй не узнал. Время странно замедлилось, словно во сне... Рэй видел, как палец Рокко плотнее обхватывает спусковой крючок, нажимает на него. У него не было ни единого шанса, ни единой доли секунды, чтобы хотя бы пригнуться Никакой вероятности, что Рокко промахнется. В голове у Рэя пронеслось «все, кончено». Все, больше никаких тревог, никакого чувства вины, ничего. Он даже испытал что-то вроде облегчения, но затем взглянул на глупую, ухмыляющуюся рожу Рокко и понял, это последнее, что он увидит в жизни. Рэй открыл рот, чтобы напоследок проклясть свою уродливую судьбу. Пистолет выстрелил, но это была не пуля. Струя какой-то непонятной едкой жидкости попала ему в глаза, в нос, в рот, так что Рэй поперхнулся, его едва не вырвало. Он инстинктивно зажмурил глаза, чтобы спасти их от жгучей жидкости, но было слишком поздно. Даже с закрытыми глазами Рэй вдруг узнал эту мерзкую вонь — моча. В него выстрелили из водяного пистолета, заряженного мочой. Рэй принялся яростно тереть глаза и лицо. Он вслепую легнул Рокко левой ногой, но, естественно, не попал, а только ударился подбородком о дверь. Голос, хорошо знакомый голос, произнес: «Ну и как она на вкус, Рэймон?» «Не знал, что ты у нас любитель золотого дождя». И снова это имя Рэймонд. Господи, как же он ненавидел, когда его называли Рэймонд. Пока Рэй вытирал глаза и лицо, Рокко отступил на шаг и опять вытащил глок, направив его Рэю прямо в лоб. Тони Зи, сидевший на пассажирском сиденье Линкольна, элегантным движением раскрыл зонт и выступил из-за спины Рокко. Оба уставились на Рэя. У ног Рокко лежал черный пластмассовый водяной пистолет. Тони держал зонт исключительно над своей головой, не обращая внимания на своего приятеля, и Рокко, здоровенная дубина, покорно мог под дождем. Рэй сидел, сжимая руль обеими руками с такой силой, что костяшки его пальцев побелели, и молчал. «Тебе понравилась наша маленькая шутка?» — спросил Тони. Рокко гыкнул. Рэй молчал. Тони ослепительно улыбнулся. «Я хотел привлечь твое внимание, Рэймонд. Меня зовут Рэй». «Какая разница?» «Ты привлек мое внимание. Чего тебе надо?» «Когда мистер Мессина просит тебя что-то сделать, ты не должен раздумывать над этим. Ты должен взять и сделать». Рэй почувствовал, как по щеке скатилась капля мочи. Он схватил полотенце для рук, которое всегда держал между сиденьями, и еще раз с силой вытер лицо. «Я думал, что для этих дел у него полно людей вроде тебя». «Он хочет, чтобы этим занялся ты». Рэй бросил полотенце на сиденье и взглянул на Рокко. Одежда на нем совсем вымокла, крупные капли падали с глока. Затем перевел взгляд на Тони. «Почему я?» Несмотря на ливень, Тони выглядел безупречно. Ни капли дождя не попало на его прилизанные гелем волосы и шелковый костюм. «Поскольку это твой прокол, вполне справедливо, что тебе с ним и разбираться. Не я тот придурок, который оставил наверху 300 тысяч. Ты позволил четырем уродам с оружием войти в наш...» «Вот тут ты прав, Тони, с оружием. Какого хрена я мог сделать, скажи мне? Сунуть руку в карман, оттопырить палец и закричать: «Стой, стрелять буду?» Тони ткнул в Рэя пальцем. «Я здесь не для того, чтобы спорить. Я здесь, чтобы донести до тебя, или ты найдешь этих выродков, или сдохнешь вместо них». Рокко опять гыкнул. «Мы говорим не о каких-то там засранцах, которые по случаю грубанули супермаркет», — сказал Рэй. «Эти парни знали, на что идут. И уж, конечно, они не стали бы оставаться после такого в городе. Их давно и след простыл». «Будет лучше для тебя, если ты ошибаешься. Почему ты решил, что я могу справиться с этим лучше тебя?» Тони покачал головой. «Я так не думаю». «Тогда почему?» «Я тебе сказал, так хочет мистер Мессина». Рэй посмотрел на Тони, на его набриолиненную голову, итальянский костюм, туфли от Бруно. «Зачем этим мафиози нужен сломленный бывший коп, отсидевший в тюрьме? Зачем им надо, чтобы он выполнял за них их грязную работу? Разве что...» «Это ведь ты обделался, да, Тони? Ты оставил все деньги в офисе? Как же так вышло, а? Трахался, наверное, с какой-нибудь тёлкой на третьем этаже, вместо того, чтобы позаботиться...» «Заткнись!» — крикнул Тони. Он взглянул на Рокко и кивнул ему. Рокко быстро выступил вперед, опустил пистолет чуть ниже и нанес Рэю удар левой в челюсть. Рэю удалось выставить вперед ладони и откинуться назад. Одна из рук немного смягчила силу удара, но именно немного. Кулак у Рокко был не слабый, и Рэй почувствовал это на себе. Рэй повернулся и подтянул колени к животу, на случай, если Рокко вздумает сунуться внутрь. Но бить Рэя Рокко больше не стал. Вместо этого он нагнулся и поднял валявшийся рядом водяной пистолет и, нажав три раза на курок, выпустил в Рэя еще три струи, орошая его лицо и голову. При этом Рокко ржал, как конь. На четвертом разе пистолет опустел, Рокко швырнул его в Рея и захлопнул дверь мустанга. Тони почти прижал лицо к закрытому стеклу и прокричал: «Кто-то должен заплатить, Реймонд! Или они, или ты!» Затем он уселся в Линкольн и закрыл зонт. Рокко, верный пес, обошел машину и втиснулся на водительское сиденье, заурчал мотор, Линкольн, взвизгнув покрышками, сорвался с места и скрылся из вида.